Глава 28. Выводы. Драконица эта наносит ущерб не меньше, чем вторжение небольшой армии. Мне сказали, что для дракона она еще не велика, однако, судя по всему, вечно голодна. Пастухи боятся перегонять стада на летние пастбища высоко в горах, потому что ни люди, ни собаки не могут помешать драконице обрушиться с небес и унести столько овец или коров, сколько пожелает. Если животные не умирают у нее в когтях, то гибнут, когда она сбрасывает их с высоты на землю. Первое время нам удавалось уберечь лучших племенных коров и лошадей, не выпуская их из клевов и конюшен. Но теперь и это не спасает. Уже было 3 случая, когда драконица когтями и ударами хвоста разрушала здание, чтобы добраться до скота. Что будет дальше? Не возьмется ли она за наши дома? Терпеть такое положение дел невозможно. Вы наш король, и мы ждем, что вы найдете выход мирный или с применением войск. Ходят слухи, что круги магов силы способны общаться с драконами. Среди моих пастухов и крестьян нашлись храбрецы, отважившиеся выйти к драконице и предложить ей дань, либо грозить, однако она будто не замечает их. Не могли бы вы, по крайней мере, прислать нам магов, способных договориться с этим существом? Из письма герцога Фарроу королю Дьютифулу. Я застыл, словно обратился в ледяную статую. Я пытался заговорить, но губы не слушались. Как это? — выдавил я, наконец, хотя отлично все понимал. Каким бы невероятным это ни казалось, иного объяснения быть не могло. — Как ты? — сказала Шайн. — Они ушли в камень, как ты раньше, и забрали Би. Мир вокруг меня замер, в ушах звенело. — Какой камень? Где? — просипел я, не в силах набрать достаточно воздуха, чтобы говорить громче. Шайн заморгала, заговорила тихо, словно не могла понять, как так вышло. Он обманул нас. Тот колсидеец, что притворялся хорошим. Он нашел нас и привел назад к Двалии. С ней был Виндлайер и еще несколько человек. Они прятались, потому что колсидейцы были поблизости. И как только она нас увидела, почти сразу заставила взяться за руки. Шайн вдруг сердито нахмурилась, как в игре, в детской игре. Сула держала меня так крепко, что ее ногти вонзились мне в ладонь. «Это сволочь!» — она умолкла, не договорив. Я затаил дыхание. «Пусть говорит. Главное — не перебивать. Я видел, что она едва держится, что ей трудно сосредоточиться». Шайн внезапно протянула руку и коснулась Ридла, и хрипло заговорила вновь. «Двалия достала свиток». И перчатку, очень тонкую перчатку с серебром на кончиках пальцев. Хотя выглядело это не как украшение. Она надела перчатку, коснулась камней. «Шун! Хвала, Эдди, это ты, Шун!» Фокс Глоу скомандовала страже остановиться на почтительном расстоянии. Баламуты сгрудились позади. Аланд с Персеверансом отправились вперед выяснить, от чего все встали. И вот теперь Лант спрыгнул с коня и бросился к Шайн. «Лант!» — закричала она. «Лант! Лант!» — и бросилась в его объятия. Я увидел, как на его лице промелькнула череда самых разных чувств, и отвел глаза. Хорошо бы, чтобы никто больше не понял, что они означали. Он обнимал ее, но не так пылко, как она прижималась к нему. Он обнимал ее, как потерянное навсегда сокровище. А она окуталась в его объятия, словно наконец-то вернулась домой. «Я думала, ты умер. Я видела, как они убили тебя. А потом они меня увезли». Стоило ей почувствовать себя в его надежных руках, как ее оцепенение прошло, сменившись истерическими рыданиями. «Шайн, что за камень? Где?» — настойчиво спросил Ридл. Он взял ее за плечи и снова развернул лицом к себе. Шайн попыталась сопротивляться, цепляясь за Ланта, но тот поймал взгляд Ридла и, отпустив ее, шагнул назад. Мне показалось, или он правда испытал облегчение, выпустив ее из объятий. Шайн явно смутилась и испугалась. Однако Ридл взял ее за подбородок и заставил посмотреть ему в глаза. «Шайн, послушай меня. Возможно, мы сумеем спасти Би прямо сейчас. В какой камень они вошли? Как давно это было?» Она уставилась на него, моргнула, словно пытаясь собраться с мыслями. Я знал, что она сейчас чувствует. Она рыдала так отчаянно, что глаза оставались почти сухими, щеки и нос покраснели. Наконец она смогла говорить. «Прошлой ночью их вела Двалия, все держались за руки. Я была в конце цепочки, меня держал Керф и Сула. В последнее мгновение Би взяла и укусила Керфа за руку. Он не ожидал этого и отпустил меня. Би утащила его за собой в камень. Он вопил, как резанный, когда его затягивало туда». При этих словах ее голос стал тверже, в нем прорезалось злорадство. Шайн повернулась к Ланту, явно не понимая, почему он больше не обнимает ее. Но Риддл снова развернул ее к себе. Я произнес, стараясь, чтобы мой голос звучал ровно и спокойно: «Шайн, тебе придется проводить нас к камню, не откладывая. Я должен пойти за Би». Она медленно перевела взгляд с Риддла на меня. В ее глазах отразилась обида, голос стал по-детски капризным. «Ты ушел в камень и оставил нас, и тогда явились они. Ты не должен был бросать нас одних». «Я знаю, и мне очень жаль. Но теперь ты в безопасности, а нам надо найти Би, чтобы она тоже была в безопасности». Я старался подбирать слова попроще, словно говорил с ребенком. Я знал, как это бывает после пыток или при крайней усталости, когда способность соображать то приходит, то исчезает. Кричать на Шайн было бессмысленно. Она подалась ко мне и прошептала: «Нет, надо бежать, бежать как можно дальше, а то вдруг они вернутся сквозь камень, и солдаты до сих пор шныряют по лесу». Я оставила костер, чтобы обмануть их, взяла лошадь и ушла как можно тише. Жаль, только белая лошадь увязалась за мной. Ее так далеко видно в темноте. Я бы убила ее, чтобы не шла за мной, но у меня не было ножа, ничего не было, и было слишком темно, чтобы продолжать путь, поэтому я забралась в густые заросли и спряталась там до утра. Она перевела дух. «Утром я ехала по лесу, пока не нашла дорогу, и поскакала галопом. Я гнала и гнала, пока этот тупой конь не перешел на рысь, а потом нашла вас». «Ты должна отвезти нас обратно к камню. Видишь всех этих стражников? Они не дадут тебя в обиду». Она подняла глаза на стражу, стоявшую в ожидании. Потом прищурилась и поджала губы. «Не думаю, чтобы смогла отыскать это место, даже если хотела бы. Пожалуйста, надо бежать отсюда, бежать как можно дальше». «Мы уедем отсюда», — пообещал Риддл. «Но сперва мы должны вернуться, чтобы помочь Би». Шайн яростно уставилась на него и засопела. Она дышала так сердито, что я уже испугался, что она опять сорвется на крик. «Вы не понимаете. Я не могу вернуться туда». Ее глаза округлились и потемнели. «После того, как Би втащила Керфа в камень, мы были в лесу, шныряли колсидийцы, так сказала Двалия. Но они ушли в камень, а мы с Сулой остались одни. И она стала кричать и бить меня, и пытаться уйти вслед за ними. Надо было как-то заставить ее утихнуть. И она же была одной из них, из тех, кто разрушил наш дом и похитил нас. И поэтому я убила ее». «У тебя не было выбора», — сказал я. Нельзя было допустить, чтобы эти мысли надолго овладели ею. «Тебе пришлось убить ее, и твой отец будет доволен тем, что ты это сделала. Ты поступила правильно, Шайн. Где камень?» Сердце мое отчаянно колотилось. Нетл и Дьютифул сказали, что по имеющимся у нас записям в этих краях нет столпов силы. Выходит, они солгали мне. На мгновение меня охватил гнев, но тут же сменился страхом. А что, если камень не отмечен на картах, потому что поврежден? Все мои попытки успокоить Шайн и вернуть ее мысли в нужную колею пропали в туне. Она медленно повернула ко мне голову и непонимающе переспросила: «Мой отец?» «Наш отец», — вмешался Ланд. Голос его дал петуха. «Мне захотелось ударить мальчишку». «Не сейчас! Не сейчас! Но он продолжал. «Лорд Чейт, твой отец». Она посмотрела на него и заморгала. Глаза у нее были как у загнанной лошади. «Еще немного, и она упадет, и я потеряю надежду найти Би». Шайн медленно проговорила: «Ты хочешь сказать, твой отец? Ты рассказал мне свой секрет в ночь перед той, когда...» Она осеклась и широко распахнула глаза. Нет, нельзя, чтобы ее захлестнули воспоминания о той ночи, когда ее изнасиловали и похитили. Я старался говорить спокойно. «Мне нужно знать, где камень, Шайн?» Ланд поднял дрожащую руку. «Дай мне сказать. Я хочу сказать все, пока не подъехала твоя стража. Дай мне все рассказать ей и покончить с этим. Больше я этого не вынесу». И он посмотрел на Шайн глазами, полными тоски. «Шун, Шайн, ты моя сестра, Шайн Фалстар, лорд Чейт, отец нас обоих». Она вытаращила глаза, переводя взгляд с Ланта на Ридла и обратно. «Плохая шутка», — заявила она надломленным голосом. Ее нижняя губа задрожала. «Если ты меня любишь, увези меня отсюда, увези как можно скорее». Лант адресовал мне беспомощный, полный муки взгляд. «Ну что ж, иногда присохшую повязку лучше отрывать быстро». «Конечно, он любит тебя», — сказал я Шайн. «Он ведь твой брат». Она резко повернула голову, чтобы посмотреть на меня. «Мой брат?» Ридл в немом изумлении наблюдал эту сцену. «Бывают тайны, которые опасно хранить слишком уж тщательно. Это плохо заканчивается. Лорд Чейт и твой отец, и отец Ланта», — мягко сказал я. Перевел дух и постарался говорить как можно ласковее. «А теперь ты должна отвести нас к камню, к тому, в который увели Би». Ее рот открылся в изумлении. Потом Шайн снова повернулась и вгляделась в лицо брата. Что ей открылось при этом взгляде? То же сходство, которое заметил я, когда узнал об их происхождении. «Ланд», — пролепетала она бессильно, словно звала его из далекого далека, а потом без чувств повалилась на дорогу. Белая шуба разметалась вокруг нее, и это зрелище внезапно напомнило мне убитого тощего оленя. Ридл упал на колени рядом с ней и проверил биение жилки на шее. Поднял глаза на меня. Слишком много на нее навалилось. «Надо дать ей прийти в себя, а мы не можем ждать. Позови Фоксглоу, чтобы позаботилась о ней». Ланд застонал от раскаяния и боли и попытался было рухнуть на колени рядом с Шайн, но я успел схватить его за плечо и проговорил в самое ухо: «Ты не виноват. Но лучше пусть другие позаботятся о ней, пока она не придет в себя. Шайн нужно время, чтобы свыкнуться с этой мыслью, как оно нужно было и тебе». Он попытался вывернуться, но я удержал его, прижав большим пальцем чувствительную точку. Как я и надеялся, Ланд в мгновение ока забыл о своих сожалениях и разозлился. Ридл тем временем поднял Шайн на руки. Я дал знак Фоксглоу. «Отпусти меня», — сдавленным голосом сказал Ланд. По крайней мере, у него хватило здравого смысла не рычать. Я заговорил мягко, размахивая свободной рукой, словно речь шла о состоянии Шайн и постепенно ослабляя хватку на его плече. «Я отпущу тебя, когда ты сам возьмешь себя в руки. Когда на тебя смотрит столько людей, не время давать волю чувствам или обсуждать с Шайн, кто ее отец и что это значит для нее. Так что давай-ка ты сядешь в седло и поедешь со мной и Ридлом, поможешь нам пройти по ее следам к камню, а Фоксглоу позаботится о твоей сестре. Ты понимаешь меня?» Ему это не понравилось, но мне было плевать на его чувства. Судя по лицу, Ланд все-таки понял, что голос разума на моей стороне. Он перестал вырываться, и я оставил его держать лошадей, а сам отошел поговорить с Ридлом и Фоксглоу. Шайн, возможно, пришла в себя, но виду не подавала. Глаза ее были чуть приоткрыты, она не шевелилась и ничего не говорила, пока я просил Фоксглоу сделать для нее волокушу. Фоксглоу мрачно кивнула и отправила стражников поискать крепкие жерди. Она также отправила людей собирать хворост для костра, чтобы накормить и напоить Шайн горячим перед дорогой, и я согласился, что это будет правильно. Сам я отправился по следам Шайн, взяв с собой Ридла, Ланта и немногих оставшихся баламутов. За нами увязался Персеверанс с пеструхой на плече. Ну, я сделал вид, будто не заметил его. Мальчишка невольно стал свидетелем откровений Ланта. Надо будет разобраться с этим позже. Эта часть королевской дороги шла через лес. Лишь иногда в окрестностях встречались хутора и небольшие деревушки. От короткого зимнего дня оставалось уже немного. Как долго Шайн гнала Гнедова галопом, и насколько усталым он был в начале пути. Надо спешить. Не хватало еще потерять след. Я разбил баламутов на пары и отправил галопом вперед по дороге, велев, чтобы двое из них сворачивали на каждой развилке и проверяли примыкающие дороги. Если напарники заметят следы двух лошадей, вышедших на дорогу из леса, то один из них должен остаться на этом месте, а второй немедленно возвращаться к нам. Баламуты умчались вперед, возможно, надеясь восстановить свое доброе имя. Некоторое время я, Ланд и Ридл ехали молча, не слишком быстро, тщательно смотря по обе стороны дороги. Персеверанс по-прежнему с кобылкой Би в поводу тащился за нами. Я ехал вдоль левой заснеженной обочины, не сводя с нее глаз. Ридл вдоль правой. Я думал о Би. Прошлой ночью она ехала на лошади с Шайн. Она укусила кого-то, чтобы помочь Шайн вырваться. Почему же она не попыталась освободиться сама? А теперь ее снова похитили у меня из-под носа, утащили прочь, возможно, сквозь столб силы. Меня все больше охватывали грусть и отчаяние, подпитываемые эльфийской корой. Мы высматривали не только следы Шайн, но и любые признаки того, что тут проезжали сани или группа всадников, все что угодно, что могло вывести нас к моей дочери. Спустя какое-то время Ридл заметил: «Я все-таки живой человек, и мне тоже не чуждо любопытство». Я понял, о чем он. «Это правда, Чейт ее отец. Про Ланта я знал, про девушку нет. Почему он молчал о Шайн?» «Потому что таков Чейт. Он и про Ланта мне рассказал всего несколько дней назад, хотя странно, как я сам не догадался. Они так похожи». Ридл кивнул. «Думаю, в Оленьем замке об этом знает куда больше народу, чем думает Чейт. Догадаться нетрудно, хотя бы потому, как он с самого начала обращался с Лантом. Но почему он никому не говорил о Шайн?» Я ответил не сразу. Лант язвительно поинтересовался: «Может, мне уехать вперед, чтобы вы могли спокойно поболтать о моем происхождении и моей сводной сестре?» Я адресовал ему сердитый взгляд. «Лант, Ридл женат на моей дочери, мастере силы Нетл, твоей кузине. Значит, он тоже принадлежит к нашей семье». Ридл добавил, с трудом сдерживая ухмылку: «Я сплетничаю не о тебе, а о твоем отце». «Чейт, ну кто бы мог подумать?» Он все-таки не выдержал и широко улыбнулся. «Чейт», — подтвердил я, и резкий смех вырвался у меня, несмотря на все печали. Мы хохотали вдвоем, качая головами. Спустя несколько минут Лан спросил: «И все-таки почему он никому не говорил о Шайн? Даже мне? Меня-то он сумел привести в Оленьий замок и открыл мне, что я его сын. Почему он не поступил с ней так же?» Мне не хотелось говорить об этом, но пусть лучше Лант узнает об этом теперь, чем станет расспрашивать при посторонних. Чейт не говорил ей, что он ее отец, и скрывал ее саму, чтобы уберечь от опасности и ее, и себя. Ее семья не очень-то обрадовалась внебрачному ребенку, однако не возражала против того, чтобы он снабжал их деньгами на содержание и обучение дочери. Хотя тратили они эти деньги вовсе не на нее. Чейду позволяли видеться с ней лишь изредка. Ну, поначалу они заботились бабушкой с дедушкой, которые были с ней, если не добры, то, по крайней мере, не жестоки. Но когда они умерли, Шайн пришлось жить с матерью и ее мужем. «Об этом я немного знаю», — поспешно перебил Ланд. Риддл вскинул бровь и вопросительно посмотрел на меня. «Все самое неприятное, что ты можешь представить», — сказал я, и его передернуло. «И что Чейд будет делать с ней теперь?» — спросил он. «Не знаю. Я даже не знаю, узнает ли он ее, когда увидит. Но, думаю, безопаснее всего Шайн будет при дворе под опекой Кетрикен. Она всегда мечтала быть представленной ко двору. Пожалуй, теперь семья ее матери не решится оспаривать волю лорда Чейда в этом отношении». Ланд набрал воздуха, чтобы задать вопрос. «Я знал, о чем он собрался спросить, и не хотел отвечать, поэтому обрадовался, увидев, что один из баламутов мчится к нам во весь опор. Похоже, они что-то нашли». Я коснулся пятками боков стрелы, и она перешла на быструю рысь. Конь Риддла обогнал было нас, но я ощутил, как моя чалая заявила: «Нет, я стрела, я всегда впереди». «Покажи им», — предложил я, и она легко, без усилий, сорвалась в галоп. Она не стала касаться мыслями моего разума, а я не стал настаивать. Я не хотел возобновлять связь между нами, но был рад, что она осталась такой же отважной и пылкой, несмотря на то, как я с ней обошелся. Сойер, один из моих баламутов, закричал еще издали: «Мы нашли ее следы!» Я сказал Риперу, чтобы не топтался по ним, но не знаю, как долго он сможет сдерживаться. «Молодец!» — похвалил я. Он развернул лошадь и повел нас, хотя стреле очень не понравилось следовать за ним. Было так здорово лететь вперед,